Хотел бы вам сказать, что я создал лайв-канал сугубо для стримов. Ссылочка на него, на Инстаграм и на группу ВКонтакте будет, как всегда, в описании. Друзья, всем привет, и я тут подумал, давненько мы с вами ничего не теряли. Давайте зайдем на всеми нами любимый сайт OLX и создадим объявление о утере техпаспорта и посмотрим, как нам будут его возвращать. Кстати, впереди очень много крутых проектов и много крутых видео, поэтому не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение и вы первым посмотрели этот видос. Оп, первый пошел. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это по поводу документов. Что-что? По поводу документов. На Тигуан нашли, да? Да, да. Отлично, а вы где сейчас? А что вы дадите за него? Ну, вообще рассчитывал рублей 500 дать, нормально? Давайте штучку. Косарь? Давайте, может, я не знаю, как-то чуть поменьше. Ну, 800 пойдет? Вы сейчас на холодной жаре? Что-что? Вы на холодной жаре? Нет, я сейчас за городом. Я вот хотел узнать, вы как, на машине, нет? Располагаете временем? Вы сможете подъехать? Что-что? Вы сможете подъехать? А вы пешком, вы не на машине? Я может... Как тебя зовут, слушай? Какая разница? Ну, обратиться как тебе, можно же как-то? Игорь. Что-что? Игорь. Игорь, слушай, может я бы это самое там на Бенз накинул бы, по... ты бы мне в Циркуны привез их? Как тебе такой вариант? Куда? В Циркуны. Ну, это 30 километров где-то. Я поплатил бы все. Хорошо, перекинь тогда деньги мне, я тебе привезу. А, ну, дай номер карты. Что-что? Ну, там есть где перекинуть. Да куда тут поле слева и поле справа, где я тут перекину? Ну, зачем тебе номер карты? Ну, я тебе через приват 24 скину на карту деньги на топливо, а ты мне привезешь документы. Я просто не могу даже на машине выехать, потому что без документов сейчас на первом посту меня просто вжарят конкретно и все. Получится, Игорь? На вот этот, с которого вызов сейчас идет? Да. Слушай, давай ты мне его продиктуешь сейчас, а подожди, ручку возьму, я его запишу просто. А ты не можешь так сразу, чтобы переводить? Что-что? А ты не можешь сразу сейчас перевести? Сейчас нет, сразу мне ж надо это самое, закончить разговор и перевести тебе. Запиши. Да я, в принципе, я сейчас с экрана так его срисую, оно ж видно. Так, 097 066 39 20 23. Слушай, у меня такой вопрос, сколько на бен скинуть? Я ж не знаю, какой у тебя расход и так далее. Что-что? Соточку, да? А ну вообще в какой, через сколько ты примерно сможешь подъехать? Не-не-не, тебе сколько тебе до Циркунов катить? А? До Циркунов сколько тебе катить? Ну, за час справишься мне просто тут? Конечно, конечно. Ага, огонь. Все, тогда сейчас я пробую, тогда как тебе перезвонить? Ну, да, да. Ага, окей, давай. Давай. Сейчас, пацаны, сейчас попросим сказать, что, типа, может, он через супермаркет прокатится, мы ему накинем, там, пиваса возьмет или еще что-то. Алло, алло, Игорь, это по Тигуану снова я. Такой вопрос. А, смотри, если я скину чуть-чуть больше, не затруднит на ближайшей там на заправке, если будешь заправляться, антифриза взять? Хорошо. Смотри, синенький возьми, хорошо? Угу. Вот, потому что у меня стоит зеленый, его только синим можно мешать. Окей, тогда ну, я скину сколько тогда на рублей, там сколько он стоит? Ну, 180 где-то, нормально будет? Тебе хватит? Хватит. Тебя плохо слышно вообще? Ага, отлично, все, я тогда сейчас захожу, пополняю. Ага. Тебе как, все на номер? Ну, или как, или... Что-что? Я говорю, тебе все на этот номер, а ты сам уже за свои деньги или как купишь? Да. Ага, все, отлично. Сейчас я 3 минуты, потому что тут интернет слабый. Окей? Хорошо, давай. Все, хорошо, давай. Любой каприз за ваши деньги, ребята. Алло, алло, Игорь, не пришли деньги, не? Нет? Блять, что у меня с интернетом? А ну, что-что? Не знаю. А ну, сейчас, секунду, проверю, перезвоню. Игорь. Алло, алло. Да, слышишь, у меня, короче, с интернетом какая-то херь полная происходит. Я кента, короче, попросил, он сейчас тебя скинет. Скажи, такой вопрос, а у тебя провода есть с собой в машине, там, если что, прикуришь? А то у меня тут, походу, габеля и аккумулятору, пока она стояла. Слушай, я еще денег никаких не увидел, а тебе уже есть провода, и еще что-то. Я говорю, кент сейчас скинет, ты, если что, с собой захватишь провода? Блять, ну ты мне скажи, это возможно или нет? Просто мне другого искать, кто с проводами? Да, возможно, все. Ну, я понял, тебе, ну, доплачивать за это, или ты можешь это по-людски просто сделать, прикурить? Не надо, ничего не надо. Все, я сейчас так кента попрошу, он пополнит, я тебя наберу, как он пополнит. Хорошо. Ага, давай. За деньги, возможно, все. Алло, алло. Да. Это самое, набираю кента, чтобы он тебя, короче, отправил бабки на все про все, на антифриз, на дорогу. Прикинь, а оказывается, техпаспорт у него лежит. А что там не висит, а собрался? Что, дурак? Ну, в смысле дурак? У него мои документы были просто. Та-дам! Блять, ребят, ну короче, я думал, он будет более эмоциональней, но я надеюсь, все равно вам выпуск зашел. Всем спасибо за просмотр, ну а мы будем искать дальше. Нам, я думаю, еще кто-то будет звонить, и мы дальше будем все выпускать. Всем спасибо, всем пока.